Глава третья. Портвейн или что-нибудь недорогое. Белкин приехал в гостиницу «Ковчег» на день раньше той даты, которую указал в письме Войтенко. Он был уверен, что как минимум половина одноклассников уже там, что он сразу же устроится в теплый номер и до прибытия оставшихся по-человечески отдохнет, употребив пару бутылок крепленого вина. Но администратор гостиницы сказала, что никакого Войтенко не знает, и свободных номеров в гостинице нет. Белкин не придал услышанному большого значения. Он понял, что, как всегда, будет наказан за свою торопливость. И, глядя с крыльца ковчега в серый туманный лес, стал думать, где бы ему раздобыть спиртного. Старый замусоленный пуховик, в котором он был, давно прохудился и перестал держать тепло. Стоптанные туфли, не предназначенные для снега даже в пору своей молодости, отсырели. Но Белкин привык к холоду и переносил дискомфорт несравненно легче, чем состояние трезвости. Помахивая полиэтиленовым пакетом, в котором лежало все, что он имел, вязаная спортивная шапочка, да фантастический роман «Битва королей Галама Путамуса», он перевел взгляд на тихий темно-оконный ресторан, гармонично пристроенный к отвесной скале. Из-за своей треугольной крыши, нижние края которой почти достигали земли, он казался уменьшенной копией гостиницы, с той лишь разницей, что в его широких окнах, от земли до основания крыши, не горел свет. «Работает или нет?» — подумал Белкин, но вовсе не потому, что собирался туда зайти. Скрипнула массивная, обитая железом дверь ресторана, и оттуда вышла рыжая девушка в белом кокошнике и кружевном фартуке, наверное, официантка. Она накинула на плечи светлый кроличий полушубок и, глядя вниз, заскользила тапочками по утрамбованному снегу, почти не поднимая ног. «Вот у нее я и спрошу», — подумал Белкин, но опоздал раскрыть рот. «У вас проблемы с устройством?» — спросила девушка, приблизившись настолько, что Белкин уловил идущий от нее запах какой-то ароматной приправы. «Вам нужна комната?» Он, еще не утратив способность комплексовать из-за своего неряшливого вида, начал снова размахивать пакетом, оживленно и путанно объясняя. «Да у меня есть номер, только я никак не встречу одного человека. А где тут у вас поблизости магазин виноводочных изделий? А у вас в ресторане есть портвейн или еще что-нибудь недорогое?» Официантка только теперь хорошенько рассмотрела испитое лицо незнакомца, его замусоленный пуховик, и брови ее дрогнули. «Что-нибудь недорогое?» — растерянно переспросила она и, повернувшись к нему спиной, добавила. «Не знаю. В поселок идите». «Ага, разбежался», — подумал Белкин. «Не хватало мне только на ментов там нарваться». Помахивая пакетом, он не спеша пошел по дорожке, вымощенной плоскими замшелыми плитами. Дорожка, очищенная от снега лишь у входа в гостиницу, вела через лес на базу отдыха, на краю которой стояла котельня. Черную дымящуюся трубу Белкин заметил еще с автостанции. Она торчала на склоне горы, словно мачта корабля. Расположение котелен и винных магазинов откладывалось в его мозгу помимо воли, и он мог разыскать их потом хоть завязанными глазами. Официантка стояла в гардеробе, где никто никогда не оставлял одежду. Прижавшись плечом к клочёному деревянному брусу, покрытому рельефными изображениями сказочных персонажей, она через затемненное окно наблюдала за незнакомцем. Когда он поднялся по ступенькам и, недолго постояв на площадке обозрения, скрылся за стволами деревьев, она подышала на стекло и пальцем нарисовала смешного человечка с большими ушами и огромной, как у Буратино, улыбкой.